Глава 12. Венера. Я стою в коридоре и смотрю сквозь стекло на мальчишку, поглощающего больничную еду с таким удовольствием, что я вдруг вспоминаю, что почти не ела семейного ужина. Рогалик и кофе, проглоченные мною вчера вечером, не в счет. Он щурится от удовольствия. Будто не кашу ест казенную с кусочком сливочного масла, присыпанную сахаром, а что-то изысканно гурманское. Маленькая ручка, залепленная пластырем, чтобы катетер бабочка не выпадал, бодро орудует ложкой. А я не могу отвести взгляда и стесняюсь этого. Его зовут Ваня. Ванька. Ему 9. Столько же, сколько сейчас было бы. Черт, черт, черт! Ненужные мысли, ненужные чувства, лишние эмоции. Мне нужно было учиться, а ребенок не входил в список приоритетов. И не слушала я никого, ни бабушку, ни собственную совесть. Осознание собственной подлости и глупости ведь не приходит, когда тебе страшно смотреть в будущее. Оно приходит после содеянного, когда ты понимаешь, что будущего у тебя не будет. И у того, кого ты лишила жизни, эгоистично решив его судьбу, тоже не будет ничего. Поэтому теперь я живу на работе, расплачиваюсь одиночеством за глупость. Тогда все расстроилось. И бабушка, которая меня не поддержала, отдалилась. И родители не поняли меня. И тот, кого я считала близким, стал далеким и ледяным. А главное... Главное, я сама себя возненавидела и, наверное, прокляла венцом безбрачия. «Привет!» Вздрагиваю. Вазген стоит за моей спиной так близко, что я чувствую его дыхание. По телу волной бегут острые колки и мурашки. Они совсем другие. Не такие огненные, как когда чертов Милоски молча сопит рядом, зло хмуря брови. «Ты у нас героиня теперь, Венька. Спасла сиротку. Только непонятно, зачем ты притащила его в вип-палату. Может, объяснишься? Она денег стоит». «А куда его, по-твоему, надо было положить?» Чувствую, что завожусь. «Может, к крестоносцу Матыгину, у которого третичная стадия сифилиса, но он колдырит прямо в палате? Или к проституткам веселым, у которых букет цветущих хламидий и трихомонад? Может, надо было его в педиатрию или аллергологию определить? Ты не подумала об этом, мать Тереза венерологическая?» Хмыкает Вазген, склонившись к моему уху слишком близко. И его палец накручивает выбившийся из моей прически локон по-хозяйски. «Реши этот вопрос, Венера, как можно быстрее. У меня пациент ждет палату». «Вазген!» «Арминакович!» «Вазген Арминакович! А не пошел бы ты!» Хриплю я, борясь с желанием треснуть этого вязаного павиана, зажатый в руке папкой с историями болезней. «Туда, куда блондинистую шлюху свою подсаживал!» «Вень, ну ладно, давай просто ты мне дашь шанс еще раз извиниться. Ну, ошибся, больше не повторится. Я скучаю по тебе. А пацан останется в клинике еще на 5 дней. В випке, как принц крови будет отдыхать». «Это шантаж?» Приподнимаю бровь так, что у меня аж лоб болеть начинает. «Вы меня удивляете, Вазген Арминакович. Вы реально распоряжаетесь судьбой сироты в своих сучьих целях? Я думала, ниже уже нельзя опуститься. Но вы...» «Я просто соскучился, Венера!» Снова мурчит Вася Гена, как сытый кот. Его губы рядом с моими. «Ну уже, детка, просто попробуем сначала. Конфеты, букеты, считай по-новому все. Приглашаю вечером в ресторан. Ты же мне отомстила, так что мы в равнозначной позиции». «Это ты в позиции, Вася». Ухмыляюсь я, отодвигаясь от человека, за которого я собиралась замуж. Явно же с головой у меня был полный бздык тогда. Ну какая из меня жена? А я так, раком выставленная. Ладно, пошли в ресторан. Но учти, я закажу все самое дорогое и буду плясать, так что разминай свой толстый кошелек, деточка. И учти, Если мальчика я не найду в этой палате в течение полутора недель после нашего с тобой освежения чувств, я тебе вырву... «Мой толстый кошелек?» Хмыкает Вазген, но глаза его странно как-то начинают бегать. «Ну что ты, на кой хер он мне сдался? Есть места в твоем организме поинтереснее. Кстати, я тебя еще не простила». «Но отомстила же с этим. Слушай, ну честно». «Эх, Вася, я не знаю, была пьяна». «Но ведь честно же говорю. И главное, интригу как держу. Но морда женишка сейчас бесценна. Сфотографировать бы на память. Да телефон забыла в ординаторской». «В 9 я за тобой заеду». Вслед мне бубнит куртуазный кавалер. Я иду в палату к моему маленькому пациенту. Глазенки Ваньки загораются, когда я захожу к нему. Он смешной. Нос конопатый, волосы стопорщенные, словно его током ударило. Портят мальчишку только неровные пятна, похожие на глубокие ожоги. «Привет, тетя Венера! Смотри, что у меня!» Показывает на тумбочку, на которой лежит яблоко и яркая книжка. «Это мне медсестра подарила вчера. Знаешь, какая интересная, там сказки и...» «Слушай, Ванька, а почему у тебя фамилия такая, Придорожный?» Вдруг спрашиваю я, повинуясь странному болезненному интересу. «Так меня нашли в канаве. Ну, мамка, наверное, выкинула». Равнодушно дергает плечом ребенок. Горло сдавливает болью, и глаза щиплет. Этот ребенок пережил за свою коротенькую жизнь столько боли без вины. А я себя жалею. Хотя сама свою судьбу ковала. А его не спросил никто. «Читать любишь, значит?» Выдавливаю улыбку. Мне страшно хочется прижать к себе этого ушастого мальчишку, но я понимаю, что не смогу ему ничего дать. И обещать ничего не смогу. Потому что... ну кто позволит мне забрать его из детского узилища? Я не замужем. Живу на работе на одну зарплату. Да и дом мой домом назвать можно лишь номинально. Знаешь, я тоже люблю эти сказки. Там есть история про мальчика, который стал очень сильным и храбрым. Он вырос. И что было дальше? У меня пропадает голос, когда я слышу насмешливый бас, от которого покрываюсь мурашками. Правильными и огненными. Милоски стоит в дверях, подтянутый, с иголочки. Как с фото в глянцевом журнале. Прищурившись, смотрит на нас с Ванькой. И мне хочется провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть этот его взгляд свысока. И пижама моя врачебная кажется робой бурлака. Зато Ванюшка расцветает в улыбке и хватает меня за руку. И я молю Бога, чтобы он не разжимал своих крошечных пальцев, потому что выглядеть я буду глупо, если сорвусь с места и сбегу. «Здравствуйте». Беру себя в руки. «Да кто он такой-то? Нас не связывает ничего. Мы чужие и практически незнакомые друг другу люди». «Вы еще не уехали? Жаль. Я-то надеялась». «Да нет, знаете ли. Задержался. Вот решил навестить нашего мальчика. Ты как, герой?» Улыбка на губах Матвея сейчас открытая и настоящая. Очень его преображает. Делает похожим на живого человека, а не на небо жителя со страниц Форбса. Злодея, приехавшего уничтожить город. «Он не наш», — выдыхаю я. Голова кружится. Сердце в груди то замирает, то пускается в валюр. Надо к кардиологу, что ли, заглянуть. Мерцательная аритмия – вещь поганая. «Ванька, мне пора на обход, но я еще приду». «Я отлично! Смотри, какая у меня книжка!» Машет мне рукой мальчонка, ради которого не грех было поступиться принципами и гордостью. Переключается на Милоского, на которого смотрит с таким преданным восторгом, что я начинаю ревновать. «А еще я ел сегодня кашу и пил компот, и капельница не больно, и...» «Ну тогда, наверное, тебе и мои подарки понравятся», — смеется Милоский. «Он смеется?» Смотрит на меня, не сводя глаз, и смеется. Достает из пакета коробки, свертки. И я не могу увидеть, что он не такой, каким я его себе выдумала. Что он не зло воплоти, а просто мужик, спокойный и внушающий уверенность. Надо идти, бежать, от себя бежать в первую очередь. Он ведь уедет, а я тут останусь. И миры наши с ним не пересекающиеся, и жизни параллельные. «Вау! Это мне? Это...» Восторг в голосе мальчишки тут же сменяется унынием. «Это нельзя, дядя Матвей, нельзя. Дорого очень. Да и сразу у меня отберут в детдоме, как только вернусь. Не надо. Лучше купи мне конфет, я вернусь, раздам всем, и все». Мальчик отстраняется от коробок с дорогим планшетом и наушниками. Только пакет с пижамкой прижимает к себе. И я понимаю, что он стесняется своего белья казенного, в котором лежит со вчерашнего дня. А я, дура, не доперла ему купить хоть что-то. Я не доперла, а самодовольный сноб догадался. Выхожу из палаты. В груди дыра размером с Марианскую впадину. «Венера, постой!» Словно хлыстом удар в спину. «Чего? Что ты хочешь от меня, Милоский? Мы с тобой все обсудили. Ты пришел к мальчику, вот и иди к нему». Я хотел сказать, что остался для того, чтобы... «Мне неинтересно. Ты понимаешь, что ты врываешься в чужие жизни, совсем не думая о том, что будет дальше? В мою, в жизнь ребенка этого несчастного, в город этот, который станет призраком благодаря тебе. Он даже порадоваться подарком не может, потому что понимает, что ничего у него не будет снова. А ты соберешься, уедешь и забудешь уже завтра обо всем и обо всех». Я хотел как лучше. Он хрипит. И боль в его глазах кажется непритворной. Но это просто короткий миг сострадания. «А вышло, как всегда. Ты вроде сказал, что уедешь». «У меня появилось неотложное дело. Вечером его завершу и уеду». «Надо же, как он быстро меняется. Снова ледяной, как статуя. Собранный, каменный». «С катертью дорога. Катись колбаской». Фыркаю, навесив на лицо маску равнодушия. В душе у меня буря бушует. Разрушительная торнадо. Ураган. «Ты все-таки невообразимая». «А ты обычный. И знаешь, я сегодня иду ужинать с Вазгеном. Наверное, мне надо тебе спасибо сказать за то, что глаза мне открыл на мою жизнь». «Да, ты невообразимая». «Стерва?» «Дура». Выплевывает он и вдруг резко притягивает меня к себе. Голова кружится опупенно, когда каменные губы сминают мой рот. «Черт, что он творит? Что?» «Отпусти! Пусти!» — сказала. «Не дай бог, мой жених увидит!» Шиплю я. «Куда там? Надо делать что-то. Что-то, чтобы спасать остатки разума». Вцепляясь зубами в его губу, чувствую привкус крови. Он рычит, разжимает руки. И я бегу по коридору, позорно поскуливая. Лицо горит, хоть прикуривай. Мне кажется, я насквозь пропиталась запахом его одеколона. И еще. Я снова, окончательно и бесповоротно, разрушена до основания. «Я сегодня уеду вечером. И знаешь что?» «Что?» Резко оборачиваюсь. Ненавижу его. Ненавижу за то, что он сотворил со мной. Ненавижу так, что хочется биться в истерике. «Да пошла ты!» Хрипло выплевывает этот чертов мерзавец. «Нахер!» «Обязательно! Сегодня вечером и пойду, с удовольствием, к жениху моему. Может, хоть не забуду, как сходила в этот раз. А ты проваливай. Только смотри, боты свои лаковые не потеряй, когда бежать будешь. Кстати, как пену-то выковыривал?» Он молча идет в палату к Ваньке, не оглядываясь твердо, как терминатор. Он сегодня уедет. Он уедет, а я останусь.